гуру. Когда приходит нужда, с улыбкой снимаем со стены меч боя. Хотим и вас научить тому же, чтобы с улыбкой идти в бой. Радостный воин стоит сотни безрадостных, не знающих упоения битвой.